И кому она нужна, не самостоятельная, не знавшая ответственности, никчемная стареющая женщина? В лесу она по-новому открыла свое тело, которое в привычных условиях было ей ловко, как в молодости. Наклоны давались по-прежнему легко, гибкой и тонкой, чуть удлиненной талии. Но, карабкаясь на бугор, она ощущала тяжесть бедер, а к концу похода ныли утратившие крепость икры. Она, конечно, сдавала. Со стороны это почти незаметно, выручали горячие яркие глаза, свежий рот, молодая кожа. Странно, но до этого леса она и сама видела себя как бы со стороны. И только здесь познакомилась с огрузневшей, утратившей былую спортивность, хотя все еще выносливой теткой, которая претендовала быть ею. Видать, вовсе короток будет ее бабий век. Это не личное, а родовое свойство. Бабушка очень рано рассталась с женской привлекательностью и с женской жизнью, хотя до конца дней сохранила бодрость и подвижность. Все, знавшие ее, называли неугомонной старухой. Страдала ли бабушка, когда до положенного природой срока стала превращаться в неугомонную старуху? Этого она не знает и не узнает никогда. А страдала ли ее мать, тоже рано постаревшая? Она так растворилась в любви к мужу, что не замечала ничего в себе самой, ни вокруг себя. Но так ли на самом деле? А может, она мучилась страхом, что муж бросит ее ради молодой и пригожей? Он ведь и в старости казался ей юным красавцем, кавалергардом. И у бабушки, и у матери своя судьба. А она не хочет стареть. Она не помнит, что была молодой. У нее украли молодость. В далеком лесу, за песчаным карьером, где неугомонно ревели воинские дизельные грузовики, стойко обвонивая хвойный воздух, скрежетали и лязгали землечерпалки, за полузаброшенной деревней, потонувшей в бузиннике, в темном непроглядном лесу, можно было выходить в утренние наиболее добычливые часы десятка по 2-3 белых на брата. Не слишком щедро, зато наверняка. Лес, хоть и отдаленный, был не беден грибниками, забиравшимися сюда еще засветло. А попадались белые лишь на узкой полосе вдоль высоко вознесенной насыпью бетонки. Крепкие на толстых ножках они сидели возле елочек в мху и брусничники, и даже в рослой густой траве, где им вроде бы делать нечего. Пробовали углубляться в лес, но без толку. Там все забито хвощами и папоротниками. В такой растительности хорошие грибы не водятся, разве что поганки. Дотошно обрыскав опушку на протяжении 3-4 километров, они ехали в другой лес, ближе к карьеру, где перебивали усталость кропотливого поиска скором в перегонки обшариванием лиственной прели и сухой игольчатой осыпи среди валежин и до отказа набивали корзины и прочую тару груздями, волнушками, лозянками и свинухами. Рыжики попадались редко. Грибы поглощали уйму времени. По возвращении надо было их сортировать, чистить, мыть, отваривать, белые мариновать в стеклянных банках, остальные солить в эмалированных ведрах, за которыми ездили в город Валдай. Там же закупили уксусу, маринадных специй, а в деревне укропу, листьев хрена и чесноку для солки. Поскольку их друзья вырвались далеко вперед по всем грибным статьям, Павел Алексеевич предложил Нине ходить в лес и после обеда. Она вспомнила, что бабушка не доверяла вечернему лесу и при всей своей фанатичной любви к грибной охоте не отваживалась ступить в лес во второй половине дня. А ну-ка заблудишься, и ночь настигнет. Да ведь они-то и утром все больше по опушкам шастают, где тут заблудиться? Павел Алексеевич предложил для начала прочесать сосняк вокруг базы. Так и сделали. И в первый же вечер набрали 2 ведра маленьких желтых с исподу коричневых маховиков, каких не водится в Подмосковье. Эти грибы годились и в жарево, и в маринад. И хотя их пример никого не соблазнил, они взяли за правило вечерние походы. Как-то раз, доверяя ослепительному солнцу, не померкшему и после обеда, они пошли через бор неприметной муравьиной тропкой, пренебрегая совавшимися под ноги маховиками, в надежде на какое-то сказочное место.